Звонок дежурному Форт Армстронге не открыл ничего явного, однако ответы офицера были такими уклончивыми, что Ричард, прослуживший 13 лет в военной полиции, принял их за подтверждение своей версии, так словно это были письменные показания, данные под присягой. «Он там», — сказал Ричард. Харпер, слушавшая разговор, колебалась. «Тебе так прямо и ответили?» — спросила она. «Более или менее». «Значит, стоит туда поехать?» Ричард кивнул. «Он там, обещаю». Карты в Ниссане не было, и Харпер не имела понятия, где они находятся. У Ричарда были самые общие представления о географии Нью-Джерси. Он знал, как попасть из точки А в точку Б, затем из Б в В, потом из В в Г, но он не имел понятия, будет ли это кратчайшей дорогой из А в Г. Поэтому, выехав со стоянки, Ричард развернулся на развязке и направился на юг. Он решил, что для начала все равно надо будет ехать около часа в эту сторону. Через пару минут Ричард сообразил, что это та самая дорога, по которой всего несколько дней назад его везла Ламар. Моросил дождь, и маленькому Ниссану приходилось тяжелее, чем массивному Бьюику. Машина двигалась прямо сквозь тоннель брызг. Лобовое стекло покрылось тонкой пленкой городской грязи, и щетки, двигаясь в одну сторону, только размазывали ее. Чисто грязно, чисто грязно. Датчик количества бензина опустился ниже отметки четверть бака. «Нам надо остановиться», — предложила Харпер. «Заправиться, почистить стекло». «И купить карту», — добавил Ричард. Он свернул на следующую стоянку. Внешне она оказалась похожа на ту, где они с Ламар останавливались для отдыха. Похожее здание, похожая обстановка. Ричард подъехал к заправке и свернул на площадку полного обслуживания. Когда он, через несколько минут промокший, вернулся с пестрой дорожной картой, неуклюже развернутой в квадрат ярд на ярд, бак уже был залит под пробку, и служащий заправки вытирал стекла. «Мы едем не в ту сторону», — сказал Ричард. «Автострада номер один подошла бы нам лучше». «Ну хорошо», — предложила Харпер, изучая карту через его плечо. «На следующей развязке сворачивай на шоссе И-95». Она провела пальцем по карте, нашла на краю желтого пятна, обозначавшего Трентон, базу Форт Армстронг, и добавила: «Совсем рядом с Форт Диксом, где мы уже были». Ричард ничего не ответил. Служащий закончил протирать стекла, и Харпер, опустив окно, расплатилась с ним. Ричард вытер рукавом мокрое от дождя лицо и завел двигатель. Выехал на шоссе и стал искать поворот на И-95. Шоссе И-95 оказалось забито потоком машин. Автострада номер один, к счастью, была свободнее. Она на протяжении 20 миль шла ровно как стрела до самого Трентона. Насколько помнил Ричард, если выезжать из Трентона на север, Форт Армстронг находился слева от шоссе. Следовательно, если въезжать в Трентон с севера, Форт Армстронг будет справа. Еще одна прямая дорога привела их к шлагбауму и двухэтажному караульному зданию. За шлагбаумом ухоженные дороги и аккуратное здание. Бордюрный камень выкрашен белой краской, здание кирпичное, с наружными лестницами из сваренных стальных труб, выкрашенные в зеленый цвет. Оконные переплеты металлические. Классическая армейская архитектура 50-х годов, все построено с безграничным размахом, на безграничные средства. И с безграничным оптимизмом. «Вооруженные силы Соединенных Штатов», — заметил Ричард. «Мы тогда были хозяевами всего земного шара». В окне караульного здания горел тусклый свет. На его фоне виднелся нескладный силуэт часового в каске и дождевике с капюшоном. Выглянув в окно, часовой подошел к двери. Открыл ее и шагнул к машине. Ричард опустил стекло. «Это вы звонили нашему капитану?» – спросил часовой. Высокий широкоплечий негр, низкий голос, медлительный говор южной глубинки. Далеко от дома в дождливый вечер. Ричард кивнул, часовой улыбнулся. «Капитан так и решил, что вы заявитесь лично», — сказал он. «Проезжайте». Часовой снова скрылся в караулке, и шлагбаум поднялся. Ричард осторожно переехал через лежачего полицейского и повернул налево. «Все оказалось очень просто», — заметила Харпер. «Тебе когда-нибудь приходилось встречаться с бывшим сотрудником ФБР, удалившимся на покой?» — спросил Ричард. «Ну да, пару раз, с уважаемыми стариками». «И как ты себя с ними вела?» Харпер, понимающе кивнула. Наверное, так же, как этот часовой с тобой. То же самое можно сказать про любую организацию. Причем в отношении военной полиции, наверное, это особенно верно. Вся остальная армия нас ненавидит, поэтому нам приходится сплачиваться еще теснее. Ричард повернул направо, затем еще раз направо, потом налево. «Тебе уже доводилось здесь бывать?» – спросила Харпер. «Все подобные места похожи друг на друга. Ищи самую большую клумбу, рядом будет штаб». Она указала в окно. «Вот это выглядит многообещающе. Ты все схватываешь на лету». Свет фар выхватил засаженную розами клумбу размером с плавательный бассейн. От роз остались лишь спящие стебли, торчащие из почвы, щедро удобренной конским навозом и опилками. За клумбой стояло приземистое симметричное здание с побеленной лестницей, ведущей к двухстворчатым дверям. В окне, в середине левого крыла, горело одинокое окно. «Дежурное помещение», — сказал Ричард. «Как только мы въехали в ворота, часовой связался с капитаном, так что в настоящий момент тот идет по коридору к дверям. Следи за светом». Лампы за дверью зажглись желтоватым светом. «Теперь наружное освещение», — продолжал Ричард. Вспыхнули две лампы, установленные на колоннах крыльца. Ричард остановил машину у лестницы. «А сейчас откроются двери». Створки распахнулись наружу, и на крыльцо вышел мужчина в форме. «Таким же был и я, миллион лет назад», — произнес Ричард.